Глава 50. Да я и себя не всегда понимаю. Меня всегда бесили капризные и невоспитанные дети. Кто бы мог подумать, что я, как горестный родитель, почувствую жгучий стыд за то, что не смогла привить Крылану необходимые манеры и привычки. Не воспитала. Не научила пользоваться горшком в правильном месте. Будто бы слушала соседские пересуды и обвинения, что я плохая мать. Эдвард, конечно, животное, но он же разумный и разговаривать умеет. Слова из двух слогов составлять. Это вам не дважды два, а посложнее. Хотя почему-то теперь просто щелкал перед тем, как впиться зубами в кусочек манго, а не воскликнул: «Люблю! Мама!» «У нас крайне мало времени», — поторопила я фокусника Михаила, демонстрирующего цирковой номер «Опасное для белой рубашки кормление Крылана с рук». «Эдварду нравится, что я его кормлю. Не ревнуй», — поясничал дракон. «Похоже, у принца пунктик. Он ни за что не желает подчиняться женщине, даже если на кону стоит чистота рубашки и незапятнанная репутация». «Бегите тогда в ванную, там отмывать легче», — всплеснула руками и подтолкнула принца подальше от двери. У Крыланов быстрое пищеварение. Только поел, как сразу начинается обратный процесс. «Что это значит?» — остолбенел Мишута с кусочком манго в руках. А серый-бурый кроха, будто все понял, не захотел кушать в ванной. Малыш подхватил кусок фрукта из застывших лап чешуйчатого, стрелой метнулся к потолку и завис в углу. «В укрытие!» — в два раза громче завопила я, проследив за направлением морды Крылана. Эдвард дернулся с места и, грохоча крыльями, перелетел в противоположный угол. Но долго не усидел, кинулся на стол к фарфоровой тарелке. Но не с фруктами, а с конфетами. И тут драконищу заметно поплохело. Королевское самообладание покинуло принца, и Мишута рванул к пушистой крохе с таким свирепым выражением лица, что я испугалась за жизнь обоих. Где это видано? Разозлился на малютку из-за карамельных леденцов. Если принц прибьет моего крылатого карапуза, то я прибью принца. Мы в суровом драконьем мире. Око за око, жизнь за жизнь. Медлить было опасно, и я метнулась в ванную комнату. Стянула с вешалки махровое полотенце, вернулась и накинула его на Крылана, как сачок для ловли бабочек. Подхватила малютку и выпустила уже в ванной. «Все конфеты живы», — обернулась я к чешуйчатой сладкоежке. «Да», — буркнул мужчина и подергал носом, взглянув на правый рукав рубашки. По белоснежной ткани стекала темная жижа и медленно капала на пол. Принц нахмурил и без того хмурый лоб. «Привыкай к сюрпризам от наследников», — развела я руками. «Дети — это не только радость, но и какахи на рубахе». «Вон еще на полу несколько пятен», — недовольно высказал мне дракон. «И на покрывале на кровати. Я позову горничную, пусть уберет». Мужчина дернул за шнур, а я сделала щелку в ванной комнате и заглянула внутрь. Эдвард сидел вниз головой на оконной раме, щебетал и фыркал что-то совсем несуразное. «Я понимала его, а теперь уже нет», — обернулась к принцу. Понимала речь животных или только Крылана. Миша обнял меня сзади, и вот уже я дергала носом. Мог бы хотя бы рубашку переодеть, вредная морда. «Только его, наверное», — хмыкнула я. «Жаль, что больше не могу». «Попробуй сфокусироваться на Эдварде и почувствовать, что вы с ним одно целое», — прошептал принц, задев губой мое ухо. «Единый организм. Одинаковая энергия. Допусти мысль, что различия между вами выдуманные. На деле их нет. И ты понимаешь Крылана как саму себя». «Да я и себя не всегда понимаю», — хотела продолжить, но осеклась на полуслове. Вгляделась в черные глаза бусины и отчетливо услышала, как Эдвард произнес: «Бана». «Малютка хочет банан. А то все манго да манго. Малышам положен разнообразный рацион. Стукнула принца по рукам и упорхнула за кусочками других фруктов. Выставила на пол в ванной тарелку и, улыбаясь в 32 зуба, с трепетом наблюдала, как пушистая макушка с аппетитом уплетает гостинцы. «Что-то разобрала?» Принц пристроился рядом. «Да, но некоторые буквы он проглатывает или не знает». «Что?» «Нет», — рассмеялся Миша. «Ты просто не уверена, что можешь понимать его так же хорошо, как любого человека. Поверь и направь энергию на это желание». «Как просто на словах, а на деле?» В комнату постучали, и я дернула от волнения плечами. «Чем могу помочь, ваше высочество?» — поклонилась горничная. Принц обозначил фронт клининговых работ и уточнил, свободна ли сейчас комната, в которой я располагалась прежде. «Тогда мы переждем в ней», — кивнул дракон и добавил уже мне. «Бери Эдварда, если он закончил, и устроим еще один практический урок». «Только переодень рубашку, пожалуйста», — крякнула я. Мне и самой хотелось переодеться, сбросить это исконно тоскливо драконье и надеть что-нибудь любимое. Я выбрала длинное алое платье, хотя, помнится, принцу не нравился этот цвет. «Оно напоминает мне о родном доме», — объяснила я, когда заметила недовольство в драконьих глазах. «Для меня это важно. Я чувствую себя здесь чужой». Нырнула в ванную комнату и прицепила Эдварда к сердцу. Почесала пальцем ему макушку, погладила ушки и, подхватив Мишу под локоть, с королевской грацией зашагала по коридору. «Когда муж принц, дракон, ученый, маг, нужно соответствовать». «А почему никто из твоих родных не поздравил нас с браком?» — остановилась я у двери. «Ладно, зажали подарки, но могли хотя бы добрых слов наговорить». «Если честно, Натта...» Дракон неожиданно смутился. «Наша церемония была тайной. Ни мать, ни Гавриил пока не знают, что мы женаты». «И даже Аврора не в курсе?» — удивленно крякнула я. «Думаю, что нет», — пробормотал принц. «Наверное, она еще во дворце». «Что ж», — ухмыльнулась я, — «самое время им доложить», — стукнула дракона по плечам. «Сейчас?» — нахмурился он. Я пламенно кивнула и, поддержав серо-бурую кроху рукой, захлопнула дверь перед носом у принца. Неожиданно восприятие изменилось. Хлопок словно разорвал мое ощущение себя на до и после. Я остро почувствовала, что прямо сейчас наблюдаю повторение какого-то важного прошлого события из жизни. Красное платье, звук хлопнувшей двери, лицо дракона за ней и смутно возникающий, а затем отчетливый, дикий крик в моей голове. «Не хочу выходить за тебя замуж! Бери лучше в жены Аврору, пока и та не передумала!»